Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще немного политической мозаики изучим мы в наш глазок. Про Францию очень много сейчас, естественно, да, всевозможных размышлений и статей после разгрома партии Макрона в первом туре парламентских выборов. Сегодня Марин Ле Пен заявила в эфире французской радиостанции, что Макрон готовит административный переворот в госструктурах, осуществляя перестановки в последний момент, чтобы не дать будущему премьеру от оппозиции управлять страной. Вот такое заявление. И это заявление подтверждает высказывание самих макронистов. Видный французский демократ, борец за гражданские права, Томас Генале в эфире телевидения Франции прямо призвал к призыву, что, значит, в следующее воскресенье, благодаря большинству голосов, крайне правые придут к власти во Франции. И вот он, пользуясь случаем, сообщает, что создана сеть сопротивления крайне правым, которая состоит из госслужащих, основными методами которой этой сети будут саботаж, распоряжение власти, гражданское неповиновение, неисполнение решений суда. Вот. Когда ультраправые будут править этой страной, их постановления нанесут ущерб основным республиканским ценностям. Саботаж, сопротивление власти — это, оказывается, главные демократические республиканские ценности стали во Франции. Ну, Павел, смотри, какие хорошие новости. Вот одна за другой приходят. Да, во-первых, 33 градуса жары в Москве, чему все рады, все молодые. 37 будет завтра. Да, рады. Но не в Москве. Все молодые телеведущие. Почему-то, я не знаю, почему, так сказать, да. Вот. Но это самое. Второе, как бы, возможная гражданская война в США. Я считаю, что это просто вот, ну, какое-то минино сердце, да. Третье. Возможно, это, так сказать, гражданская война во Франции. Я не знаю уже, как только радоваться. Мне просто скоро умру от смеха буквально, да, или от радости и так далее. Ну и хорошо. Пусть они саботируют, пусть они занимаются своими проблемами, пусть они погрузятся в свои проблемы. Эти люди еще 3 недели назад собирались воевать с Россией. Вот месяц буквально-то прошел. Войска посылают. Да, они собирались воевать с Россией. Они собирались посылать войска на Украину. Они грозили, так сказать, чуть ли не своей там ядерной, так сказать, этой самой там ядерной, значит, как это говорили раньше в советской прессе, ядерной дубинкой, как украинцы рисовали, так сказать, да, буржуй такой потрясает ядерной дубинкой, да. Вот. Эти люди не могут разобраться со своими, так сказать, выборами. Вот, и хорошо. И давайте, так сказать, вот разбирайтесь. Давайте, идите, там, это самое, всякие разные там у вас там эти волнения, там, покрышки жгут. Вот давайте этим всем и разбирайтесь, и занимайтесь. Да, так что, не знаю, я буду рад в любому исходу, так сказать, вообще. Что касается вообще Запада, я за любой кипиш, так сказать, кроме голодовки, как говорится, да. Но, а у них там даже и вообще пусть будет все, что угодно. Меня вообще это совершенно не волнует, да, что у них там будет, а пусть их вообще там раскатает, так сказать, в хлам. Вот, это первое, это принципиальное, там, пункт первый. Ну, а дальше уже более скучные такие вещи. Да, действительно, Макрон с треском проиграл первый тур выборов, который сам же и назначил. Он думал, что он хитрее всех, так сказать, да, что он вообще, значит, самый умный мальчик на планете Земля. Вот. Мне кажется, он так вот до сих пор о себе и думает. Вот. С одной стороны, наверное, так сказать, высокая амбициозность — это хорошее качество для политика, но если оно дополняется умом. Вот. На мой взгляд, у Макрона со вторым компонентом есть проблемы. Потому что все равно как бы его сделали когда-то. Он чей-то ставленник. Ну, чей там, опять же, там, банкиров, там, многие там называли тогда еще, да. Вот. Поэтому у него амбиций много. Человек, он, несомненно, по-своему способный, потому что, ну, понятно, что совсем пустой, как бы, да, не залетит, вот так уж прям наверх, вот, по крайней мере, во Франции. Но, тем не менее, у него не хватает качества, нужных для действительно государственного деятеля. Поэтому его постоянно штормит, его бросает из стороны в сторону. То он, значит, собирался там договариваться с Путиным, то он-то собирается чуть не объявлять России войну, то это, то пятое, десятое. Потом раз, значит, предсказуемо, между прочим, проиграли выборы в Европарламент, предсказуемо вполне, да? И вдруг это такая неожиданность. Это неожиданность, хотя все эксперты, в принципе, говорили, ну, наверное, у вас будут проблемы. Наверное, будут проблемы, это очевидно. И вдруг это для них шок, и вот он раз и берет, объявляет эти самые внеочередные выборы. Зачем? Для чего? Как бы непонятно. Но вот он решил, что он всех перехитрит, что он самый умный, что называется, поверил в себя. Вот. Вот он поверил в себя и с треском проиграл первый тур. Теперь, значит, давай, значит, это самое, выкруживать вот впереди второй тур, не мытьем, так катанем. сделаем так, что это самое, вот эти правые не пройдут, значит, что они там сейчас делают, вы знаете, да, уже в 250 округах якобы там вот эти, значит, непроходные кандидаты снимают свои кандидатуры, ну, те, кто третье место занял, снимают свои кандидатуры в пользу, значит, республиканского вот этого блока макроновского или в пользу левых, вот, говорят, что якобы переговоры еще идут по 126 округам и так далее, и так далее. И вот, мол, таким образом давайте остановим, условно говоря, победу Ле Пен. Но если как бы она все равно победит, тогда, значит, давайте это самое, заблокируем работу правительства. Вот нормально. То есть, короче говоря, чем хуже, тем лучше. И вдруг вот они берут и переносят вот эту вот, условно говоря, цветную революцию к себе вовнутрь, совершая тем самым ту же самую ошибку, которую совершили когда-то демократы в США. Вот одна из причин того, что сейчас происходит в США, это то, что когда они хотели во что бы то ни стало не допустить Трампа к победе на выборах, тогда еще против Хиллари Клинтон, они внутри штатов стали применять, как я уже не раз об этом говорил, технологии цветных революций. Тогда же вот, значит, тоже с удивлением люди писали, что подключился Сорос и вся его вот соросятина, вся вот эта вот, так сказать, да. И вот они начали качать повестку, которую они обычно качают в других странах, устраивая там госперевороты. Они начали качать ее в штатах, да. Им казалось, что это нормальное решение. Вот это BLM там и все остальное, и так далее, так сказать, да, defund the police, там, вот давайте не будем платить этим самым, так сказать, копам там, да, деньги и так далее, местной полиции и так далее, и вот будет хорошо, да, то есть они стали просто шатать страну, лишь бы, как бы, да, вот власть удержать в своих руках. Посмотрите, сейчас вот то, что вы сказали, это примерно то же самое, что они собираются делать во Франции, итог будет такой же, углубляющийся кризис системы. Если сама власть начинает провоцировать расшатывание, значит, государства, думая, что это, значит, проблем никаких не вызовет. На самом деле это будет только углублять кризис. Углублять кризис, так сказать, делать его глубже, глубже, глубже и так далее, и так далее. Вот. Поэтому они могут сделать, то есть есть два варианта. Первый, все-таки правые побеждают, вот, и тогда действительно возможны какие-то шансы на изменение внешней политики, потому что меня только внешняя политика интересует, вот, естественно, их. Вот. Второй, как бы, они побеждают формально, но фактически, так сказать, у них нет того большинства, которое могло бы, так сказать, позволить им влиять на ситуацию. Ну и третий, так сказать, опять же, как бы, да, там по беспределу, значит, Макрон и все эти макронисты начинают саботировать работу там нового правительства или что-то в этом роде делать. В любом случае, любой из этих вариантов приведет к осложнению внутриполитической ситуации во Франции, вот, ну и им придется разбираться с кучей разных проблем, и, скорее всего, это может выключить Францию, так сказать, вот с этого, с внешнего контура, и, по крайней мере, ослабить активность человека, потому что слишком много будет внутренних проблем. Кстати говоря, тоже косвенно это подтверждается, тут вот эти самые газеты, в том числе газеты пишут, как у Гоголя в «Женитьбе», так сказать, смотрю, газеты пишут, да, и думаю, тоже пойду. Вот, это самое. Так вот, говорят, что вот Зеленского сильно расстроили события во Франции. Конечно, он, Макрон, такие, там, кидал там, такие авансы, там, типа, сейчас, вот, того и гляди, там, закидаем, так сказать, это, будет вам Олимпиада, ха-ха-ха, закидаем бомбами, Москау-Москау. Вот, и, значит, сейчас пошлем туда солдат, и все, сейчас будет вообще красота полная, как бы, да. И вдруг раз... Он не может выборы у себя организовать, он проигрывает выборы у себя в стране, так сказать, а забрался воевать с Россией. Вот, и я читал, так сказать, ну, по крайней мере, там, какие-то некоторые заголовки, европейская пресса считает, что, так сказать, Зеленский как-то, значит, расстроен. Но тут можно даже было и не читать никаких заголовков, понятно, что Зеленского это расстраивает. Кстати, они немножко с ним похожи, вот, чисто внешне, так сказать, тоже они. А второй, правда, Зеленский, правда, больше изображает, вот, чем, так сказать, реально, как бы, да, имеет. Вот, ну, так у них есть вот это вот тоже такой какой-то эпатаж. Вернее так, знаете, я так скажу, Макрон француз, так сказать, а Зеленский изображает из себя. Француза, да, и так далее, и так далее. Или что-то такое в этом роде. То ли француз, так сказать, то ли этот самый, как его, то ли, значит, украинские, так сказать, националисты, то ли евреи, ни во что не верящие, вообще не поймешь уже там. Ну, в общем, европеец, короче говоря. В общем, европеец. В общем, да, во Франции, как бы, да, тоже какие-то веселые дела могут начаться. Конечно, устойчивость системы не надо преуменьшать, как американской, так и европейской, но вечного ничего не бывает. И я лично убежден, что те процессы, которые сама западная элита, и европейская, и американская, запустила внутри себя, они все равно в целом разрушительные. И они все равно в целом ведут скорее к кризису, что, чем, так сказать, какому-то там, знаете, новому витку развития, там, процветания и так далее. Необходимо Западу, много лет говорю подряд, Западу, если он хочет оставаться на вершине мира, надо, нужна перезагрузка, в первую очередь, себя самого. Они все других учат, как жить. Они все другим что-то, так сказать, впаривают, как бы ездят по мозгам, как бы, и хотят, чтобы все вот это самое строились там в трусах на подоконнике, да? А им себя надо перезагрузить в первую очередь, да? У нас вот был один замечательный деятель, как бы, да, Михаил Сергеевич, говорил, Горбачев, перестройку начни с себя. Вот так вот он говорил. Вот я им тоже могу сказать, перестройку начни с себя. У нас, правда, это кончилось плохо. Ну, не, пусть они попробуют. Может, у них хорошо кончится. Но я серьезно. Нужна прям перезагрузка всего. Ценностная, имиджевая такая вот перезагрузка образа. Перезагрузка подходов. В противном случае, как бы, Запад во всем своем вот этом вот дутом величии, как бы, ну, а может быть, даже и не дутом местами, он будет все равно сжиматься до размеров, так сказать, Запад, коллективный Запад против всего остального мира. Вот, и я говорю, парадоксальным образом, еще в начале, как бы, этих событий свой я об этом говорил, парадоксальным образом события на Украине, которые вроде бы должны были бы привести, так сказать, к триумфу Запада, да, вот, они ускоряют эти процессы. Ускоряют эти процессы, и действительно, вот как демократы с этими выборами в цукцвак попали. Хотя, действительно, ну, и устойчивость, и ресурсы западной системы, их не надо преуменьшать, как бы они достаточно велики. Вот, но, тем не менее, вот такие кризисные какие-то явления, а главное, ошибки и просчеты, они тоже вот налицо. Ну, по поводу устойчивости забеспокоились и в Германии по поводу правого поворота Франции и влияние на устойчивость всей европейской политической системы. В Германии видный шольцевец Михаил Рот, член социал-демократической партии, канцлера, сказал, что если Ле Пен придет к власти, это будет иметь драматические последствия для нас, для немцев, для европейцев, потому что Франция – это сердце объединенной Европы, и это, если сердце не будет биться ровно, у ЕС может случиться сердечный приступ. Вот ни много ни мало. Видимо, медик в прошлом, этот Рот. Пить надо меньше. И тогда сердечного приступа не случится. Значит, вот это вот пить, курить и так далее, так сказать, как это в фильме «Кавказская пленница», там эти самые безобразия всякие, там, и как или что-то сказал, Вицин, когда лежит, как бы, и слушает перед уколом. Короче, склифосовский, так сказать. Тебе неинтересно, не слушай, да? Вот. И так далее. Еще раз повторю, вот это вот, если Ле Пен придет, а вот если ты реальный политик, если ты вот считаешь себя политиком, считаешь себя умным человеком, ты себе задай вопрос, а как же так случилось, что Ле Пен оказалась вот в двух шагах от власти? Вот это ты не хочешь себя спросить? Вот если Франция, которая является сердцем Европы, вот это если сердце не будет биться, так сказать, мы все как бы обделаемся, да? Вот сортири и бумаги ни на кого не хватит, да? Но ты себе, ты задай, если ты системный политик, если ты, так сказать, человек умный, если у тебя хватает мозгов на то, чтобы анализировать ситуацию, а как же это произошло? Неужели это просто как бы так вот, что называется, ветром надуло, да? Вот неужели это просто, так сказать, какая-то, это самое, вот такая местная аномалия? Ведь надо уметь анализировать свои проблемы для того, чтобы прогнозировать будущее, для того, чтобы, так сказать, принимать решения, которые наиболее неудачные варианты этого развития этого будущего, да, они бы предотвращали. Я поэтому и говорю, что на самом деле западники в своей спеси, в своей, так сказать, вот этой гордыне по поводу обрушения советской системы, они потеряли нормальное, адекватное ощущение почвы под ногами. И поэтому погрузились вот в этот вот абсолютно некритичный, как бы, да, некритичное, так сказать, болото самовосхваления. И не увидели или не захотели увидеть очевидные кризисные явления, да. Вот, поэтому такая истерика по поводу там, попыток России отстаивать свои интересы. Поэтому такое недоумение по поводу того, что, оказывается, теперь Китай весь мир снабжает товарами и так далее, и так далее, и так далее. Но ты верный шольцевец, так сказать, по фамилии Рот. Но ты, как бы, значит, возьми да и подумай. А с чего бы это так вот случилось-то? Неужели как бы просто так все, да? Ведь просто так ничего не бывает. Поэтому есть проблема. Они не хотят видеть ее. Вот, между прочим, нежелание видеть свои проблемы советского руководства привело к краху. Да? И так оно и случается во многих случаях. Вот поэтому есть ситуация кризиса, которую европейские элиты, западные элиты в целом не хотят осознать. Они просто упираются вот в свой триумф в 90-х и говорят, нет, вот это вот там 90-х, нулевых, нет, вот это вот и есть то, что нам, так сказать, это заслуженная нами, так сказать, победа, заслуженный нами триумф, и вот так теперь должно быть вечно. А ничего вечного не бывает. Вот так вот. Вы абсолютно правы, чтобы решить проблему, надо сначала ее признать. Европейские, как лидеры, минимум, да. Европейские лидеры этого не хотят делать. У них в повестке все равно на первом месте, значит, поставить Россию на колени, разорвать ее экономику в клочья. И тут неприятный сюрприз. Всемирный банк преподнес вот русофобам, внес Россию в список стран с высоким уровнем доходов. Это по расчету, по уровню валового национального дохода. Выше 14 250 долларов. Там считается курс валюты за минусом инфляции. Вот. Вот чтобы перейти в высшую лигу таких государств, их немного, уровень валового национального дохода должен быть более 14 тысяч долларов на человека. У нас выше. Это еще одно подтверждение того, что американские, западные, европейские санкции работают. Работают, но нам на пользу. Ну, это, конечно, все... Ну, тут такая штука. С одной стороны, конечно, с точки зрения информационной войны новость хорошая. Во-первых, Всемирный банк точно нам не друг. Вот. И совершенно однозначно он специально ничего, так сказать, не будет писать, что в нашу пользу. Да? А признание им вот этого факта действительно, вот с точки зрения, опять же, информационной войны, оно важно. Почему? Потому что санкции Запада должны были, наоборот, разрушать экономику и максимально снижать уровень доходов населения, погружать его в бедность, нищету, там, да, а это должно провоцировать там, политическую нестабильность, протесты и все остальное. Да? Если Всемирный банк признает, что это не получается, тогда вопрос, а вот ваши санкции, они вообще работают или не работают, если работают, в какую сторону? Да? И вот все ваши прогнозы выстроены на этих санкциях, насколько они там вообще, значит, адекватные. Да? Это первое. Второе, это важно и с точки зрения информационной войны, там, например, скажем, в отношении той же самой Украины, которая тоже, они все это рассказывают, что не сегодня, не завтра там Россия рухнет, там жрать будет нечего, всех ежей уже сожрали, там, да, в Крыму и так далее, и так далее. Все это мы слышали. Вот, если Всемирный банк подписывается под такими, так сказать, да, диагнозами, что перевели даже в какую-то более высокую группу по доходам населения. Это высшая лига. Да, высшая лига. Тут, ну, тогда к чему эти разговоры, да, все про то, что вот не сегодня, не завтра, как бы полный коллапс. С другой стороны, для нас это, конечно, тоже не, это самое, не повод задирать нос, потому что ясно, что меряется средняя температура по больнице, это тоже очевидно, да, то есть вопрос разрыва доходов крайне важен. Ну и плюс мы понимаем сейчас, что значительная, как бы, доля роста ВВП, и это оборонка. Это, условно говоря, все то, что идет на войну, в том числе расходный материал, да, который, как бы, да, его сделали, да, как бы это и по финансам прокрутилось, но потом это, условно говоря, там через неделю там, или через месяц сгорело, так сказать, да, в войне, как бы, и так далее, далее. Поэтому наша задача какая? Наша задача сделать так, чтобы росло производство, как бы, да, на мирное будущее. Вот, и это, ну, такая сверхзадача, на мой взгляд, и правительства нашего, да. Вот, но в целом, да, тоже все равно, как бы, такая позитивная новость. Сегодня прям вот придумаешь себе позитивную новость за позитивную. Вот видите, к войне, возможной гражданской войне в Штатах и Франции прибавился еще и Всемирный банк. Как-то вот он взял, может быть, это искусственный интеллект ошибку допустил, там, это... А нужный специальный офицер по безопасности не проследил вовремя. Вот. Да, выходил за кофе. Да, занято разборками Байдена, да, и Трампа. Тут еще одно важное решение обсуждали в Госдуме. Проблему, как противостоять распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России. Была большая представительная делегация общественников, ну и, конечно, думцев, глава Думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева призвала собравшихся дать бой фашистам, сатанистам и нацистам, которые опираются на силе зла. Но основная дискуссия, судя по статье в «Коммерсанте», шла вокруг того, а что такое сатанизм, что к этому явлению можно причислять, чего нельзя. Церковники сказали, что к этому, к сатанизму, можно пристроить, упомянуть школьную стрельбу, ЛГБТ, сообщество, которое в России так уже признано экстремистским движением и запрещено. Сюда же можно включить child free, знак равенства между сатанизмом и нежеланием иметь детей можно поставить. Общественные телевизионные деятели говорили, что зеленая повестка – это тоже сатанизм, потому что распространяет экоактивизм, экстремизм, экотерроризм. Вот, депутаты говорили, что много молодежных субкультурных явлений тоже под это положение могут попасть. Вспоминали и культ черного солнца. который поддерживается Евросоюзом. В общем, сошлись во мнении, что сатанизм нужно признать экстремистским движением. Правда, не определили, что под это понятие подпадает. Ну да, там сатанисты, нацисты, так и хочется прибавить. А также педерасты, как бы, да. Но что делать? Есть такое слово, да? Кстати, оно греческое, мы же все любим иностранные слова. Вот. Но по педерастам как бы уже поработало Министерство юстиции, спасибо ему. Да, объявив это экстремистской идеологией, да. Так что там вот это вот ЛГБТ вставляли, как бы, да, но уже немножко поздно. Но, тем не менее, тут такая штука. Я считаю, что явление как таковое существует, и, если честно, ну, оно, если так объемно его, да, понять, это некая идеализация зла. Некая идеализация того, что вообще в большинстве культур, так сказать, да, и тем более традиционных религий и в сознании нормальных людей ассоциируется скорее со злом, смертью и разрушением. Вот этот вот огромный комплекс всяких разных явлений, вот, его можно таким образом назвать, да, можно таким назвать таким словом. То есть явление это реально существует. И, на мой взгляд, это одно из содержаний современной массовой культуры Запада. Это несложно понять, например, скажем, посмотрев там линейку там, их фильмов, да, последних, да, в том числе, да, где, значит, зло, кровь, насилие явно как бы идеализируется, явно там романтизируется, там очень красиво показывается и подаются как вот такой безальтернативный совершенно, так сказать, способ жизни. Ну, например, да, вот с этим есть, то есть явление существует, оно реально существует, нравится, не нравится, реально существует. То, что его обсуждали, это хорошо. Кстати, меня тоже звали на это обсуждение, но я выезжал на вот международный этот питерский юридический форум, вот, где в том числе встречался с теми людьми замечательными, которые, собственно говоря, ЛГБТ признали экстремистской идеологией. Вот. Ну и поэтому не смог принять участие. Но я надеюсь, что мы, кстати говоря, вот в других наших эфирах, может быть, передача традиции, там, вот к этому вернемся, к этой теме обязательно. Вот. Но, тем не менее, явление существует, да, значит, его обсуждают, я думаю, что это хорошо, но, конечно, вот такой четкой юридической кодификации это будет подвергаться, ну то есть это будет подвергаться крайне сложно. Но над этим надо работать, потому что если явление существует, надо думать, да, как с одной стороны как бы его не проигнорировать, а с другой стороны перегнуть палку. Но сам по себе факт обсуждения я считаю положительным. Ну, действительно, есть опасения. Прежде чем что-то запретить, признать экстремистским, нежелательным, нужно четкий список составить, чтобы не пострадали невинные. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. «12:33 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Говорили про сатанизм. Определяют, пытаются определить, что к этому можно, какие явления, действия причислить, чтобы потом запретить. Ну, законодатели ищут еще и приемлемые формулировки по поводу запрета пропаганды наркотиков в немедицинских, конечно же, целях. И депутат Павел Крашенинников сказал, что запрет пропаганды наркотиков не затронет произведения, это про литературу уже, произведения, в которых эти самые наркотики составляют неделимую часть художественного замысла. То есть, если автор так задумал, значит, мы не будем признавать это пропагандой. Кроме того, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. Почему-то он вот эту дату обозначил как рубеж. Вот до 1 августа 1990 года опубликовано произведение не пропаганда, все, что дальше, пропаганда. Тут же вспомнился Булгаков, Конан Дойль, но, судя по реакции законодателей, там тоже неделимый художественный замысел. Шерлок Холмс расширял сознание всем известным способом, так что это не пропаганда. Ну, кстати, я не очень понимаю, действительно, тоже я сейчас вот подумал, август 90-го, почему август 90-го? Ну, какая-то мотивировка, наверное, есть, если бы август 91-го, я бы все понял, да? Вот, а почему август 90-го, не знаю. Вот, ну, наверное, там есть какая-то мотивировка, но, опять же, это пока только предложение. Насчет, да, того же самого сатанизма, еще раз повторю, как бы, да, ну, действительно, вот это явление пропаганды, идеализации, так сказать, поклонения разным формам зла, вот, причем в том числе дико разрушительным, оно стало частью современной массовой культуры, навязываемой Западом. Поэтому не замечать это, не бороться, так сказать, опять же, за души и умы людей, в первую очередь детей, это преступно, я считаю. Но и то, что дискуссия такая началась, это хорошо. Но, конечно, здесь надо быть ну, действительно очень мотивированным в тех или иных решениях. Да? И я думаю, что это потребует работы, вне всякого сомнения. Что касается литературы, наркотиков, да, наркотики считаю однозначным злом, как бы, да, борьба с ними, мне кажется, должна вести совершенно беспощадной. Вот. И пропаганда наркотического этого образа жизни, да, в том числе, да, должна быть в приоритете. Насчет книг, ну, такая штука, да, да, наверное, там, где это является, там, тролливали, значит, каким-то там неотъемлемым замыслом автора, но, если честно, вот так вот, я, конечно, не знаток вот современной литературы, вот, но я ее, честно говоря, не сильно уважаю, вот, но если вот брать действительно классику, откровенно говоря, примеров, которые можно назвать пропагандой наркотиков, но там просто вот по пальцам пересчитать. Которые бы побуждали там молодых, в том числе людей, искать там какие-то... Это реально там просто по пальцам пересчитать. Ну, так вот вы вот сейчас сказали там Булгаков, Конан Дойль, а, собственно говоря, больше ничего и не вспомнишь. Больше ничего не вспомнишь, да? Вот, Конан Дойль действительно как бы своим Шерлоком Холмсом там это самое, что они там только не делали. Вот, безобразие только всяких не хулиганили, а так вот все остальное, там вот это самое, алкоголизм, курение, а у Шерлока Холмса еще и наркомания, имели место быть. Вот, но, во-первых, я считаю, что таких случаев очень немного в мировой литературе, это раз. Во-вторых, то, что касается литературы, так сказать, более новой, вот там, условно говоря, там после там, 90-го года. 1 августа 90-го года вступил в силу подписанный Горбачевым закон об средствах массовой информации, по сути, была отменена цензура. Mm-hmm. Была запрещена цензура. Да, понял. Ну да, я так и думал, что там что-то такое было, просто я вот конкретно этого, конечно, не помню. Вот. Тут такая штука. Вот вообще, что-то касается там замысла автора и прочее. Во-первых, шедевров, скажем честно, с 90-го года не появилось вообще или, скажем, там появилось очень немного. Я, по крайней мере, вообще никаких шедевров не знаю. Так, чтобы меня что-то после 90-го года потрясло как бы до глубины души из современных литературных произведений. Ну, могут сказать там, ну, вот там пенек, там валенок и так далее. Но в 90-м году я вам так серьезно, по секрету, что гораздо моложе. Да, и гораздо более, так сказать, свободен к восприятию всяких разных, так сказать, модных вещей. Вот. Но меня вот с тех пор ни в литературе, там, ни в искусстве не потрясло вообще ничего, чтобы я там вот так как-то прям, вот это да, вот это, так сказать, дела. Это первое. То есть с шедеврами это вообще проблема. Второе, насчет замыслов, незамыслов. Ну, слушайте, я считаю, что должна быть такая вещь, как цензура. Если вам кажется, что это такое прям замечательно потрясающее литературное произведение, с которым, ну, не вот, ну, просто вот никак невозможно не познакомить отечественного, так сказать, читателя, но там есть всякие разные саморазрушительные моменты, ну, значит, можно включать чик-чик, так сказать, да, монтаж. Помните, как в советское время, так сказать, талантливо обрезали всевозможные импортные фильмы? Иногда это было «Приключения даже... Анжелики». Я не смотрел. Вот хочется, так сказать, сразу фамилию какую-то сюда представить, но я не смотрел, да. Вот. Но на самом деле, это самое, как бы, это возможно. И ничего здесь такого вот ужасного, прям кошмарного в этом нету. Я считаю, что если речь идет о каких-то реально разрушительных, так сказать, вещах, то, в принципе, цензура должна существовать. Вот она должна существовать, и все. Кто там будет это решать, значит, как, через какие критерии, по каким критериям, это другой вопрос. Но вот опять же, так сказать, делать вид, что, значит, открывать двери всему – это полезно, а читатель или там зритель сам, значит, разберется. И, или наоборот, закрывать все абсолютно так, чтобы вообще там это самое, никакого воздуха не проходило, и то, и другое неправильно. А где, значит, где золотая середина? Золотая середина в отборе. Должен быть какой-то отбор. Значит, кто-то должен этим заниматься. Я вот лично в этом абсолютно убежден. В противном случае, опять, или мы тонем, так сказать, в море вот этого какого-то саморазрушения, к которому, к сожалению, склонна современная западная массовая культура, оккупировавшая весь мир. Ну, или да, или тогда, так сказать, вообще все там закрывать, это самое, бетонировать там, это самое, железобетонно, как бы, это самое там, прикручивать и так далее. Этого тоже не будет. То есть надо найти золотую середину. Вот, собственно, и все. Вот. А по наркотикам это настолько разрушительное явление и настолько опасное, что здесь вот играть во всякий либерализм, я считаю, что просто это преступно. Вот и все. Пусть они лучше не прочитают книжку. Вот, условно говоря, вот, грубо говоря, что лучше? Человек, так сказать, сядет на иглу или не прочитает какой-нибудь роман? Я считаю, что лучше он пусть не прочитает роман, но не сядет на иглу. Вот и все. Но многих пугает вот это слово страшное, цензура, да, можно заменить другим, подыскать, там тоже собрать консилиум в Госдуме и ну, какое-то слово, которое стоит на защите традиционных ценностей. Да вообще без проблем, Павел. Да. Отбор. Отбор, так сказать, да, вот и все, например, качественный отбор. Вот знаете, есть же даже это такое понятие, и это самое в биологии, естественный отбор. Вот это будет естественный отбор, местами немножко неестественный, но отбор. Вот, отбор для того, чтобы чего? Опять же, так сказать, сторонником либерализма, там, дарвинизма и прочее-прочее. Я вот не сторонник дарвинизма, но вот в теории Дарвина, кстати, Дарвин про это не писал, вот это дальше все тоже развили его как бы эти любители, но тем не менее, там это самое, что происходит в результате отбора? Происходит выделение, так сказать, лучших качеств и, скажем там, движение к улучшению. Вот мы и устроим, так сказать, отбор. Вот не надо цензуры, как бы вас. Вот мне, я тоже сейчас согласен, слова идеология, цензура, измы там всякие, они реально давят на мозги. Ну, давят. Вот, и у них уже, так сказать, исторически такая сложилась репутация, как бы не очень. Карательных слов. Да, карательная, да, карательная такая. Да, елки-палки, в том-то и дело, что вот давайте вернем русский язык. В русском языке огромное количество слов, которые вполне себе неплохо. Да, значит, на это. Кстати, слово отбор мне вообще больше нравится, чем. Какой-нибудь кастинг. Кастинг тоже отбор. Вот на кастинг. Одно дело отбор пройти, другое дело кастинг. Пробы там, да, опять же. Тут кинопробы сейчас все называют кастингом. Ну, а что, вот почему кинопробы нельзя называть? Ну, то кинопробы какие-то вонючие, а то кастинг. Так сказать, мастер по кастингу. Ага. Кстати, в Госдуме еще одну тему обсуждали. Качественный отбор абитуриентов. И суть в чем, что в октябре в первом чтении Госдума планируют рассмотреть законопроект об отмене единого государственного экзамена. Это рассказал один из авторов документа, первый зампред Думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Вот по мнению авторов документа, там их много, хотя, это, конечно, законодатели, правительство пока сомневаются, нужно ли отменять ЕГЭ. Но вот авторы документа говорят, что в России необходимо вернуться к проведению классических традиционных госэкзаменов. Схема такая, что закон, если примут, вступит в силу с 1 января 2025 года, но результаты ЕГЭ, полученные до нововведения, будут действовать еще 4 года. Еще 4 года после сдачи и могут быть приняты вузами при приеме программы и бакалавриата. Пока понятно, да, вот говорят, что народ ЕГЭ не любит. Хотя, если спросить родителей, я думаю, больше половины скажут, нет, это хорошая форма, наш ребенок получит, может получить шанс поступить в престижный вуз, набрав те или иные баллы. Но не получится ли так, Сергей Александрович, что мы, да, вот форму сменим, переназовем ЕГЭ снова госэкзаменом выпускным, вот, а содержание останется тот же? Тут такая штука. Я много раз говорил, да, и по поводу ЕГЭ. Ну, во-первых, многие и родители не любят никакой ЕГЭ. Вот. Но я, например, ни разу не слышал похвалы ЕГЭ из вот, профессионального сообщества. Вот это важно. А еще важно то, что профессиональное то же самое сообщество, в том числе вузы, говорят о постоянном падении качества знаний выпускников, которые приходят после как бы, да, вот теперь уже 11 лет. Связано это с ЕГЭ? Не связано? Я не знаю. Но вот они об этом говорят. Я просто сам это слышал, неоднократно и читал, и так далее, и так далее. И в целом, наблюдая, там, опять же, за образованием там, собственных детей, да, могу сказать, да, я считаю, что качество преподавания снижается. Реально снижается, да. Хотя они все там эти самые эти клеточки заполняют, пятерки получают и все остальное, а качество знаний снижается. Наверное, это комплексная проблема, не с одним только ЕГЭ связано. Но это опять же, это предмет обсуждения внутри профессионального сообщества. Вот. Есть ли вопросы к ЕГЭ? 100% есть. Да? Как его менять? Значит, нужно ли его полностью отменять? Или что-то менять внутри этой системы? Или заменять на вот абсолютный там, возврат госэкзаменов и так далее? Все-таки должны вот, обсуждать люди внутри профсообщества. И найти наиболее оптимальную форму, которая приведет к повышению качества знаний ребят после школы. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. С другой стороны, вот по щелчку пальцев качественное знание вот, нельзя. Одним простым переименованием выпускных экзаменов. Было ЕГЭ, стало госэкзамены, и все, знание оп, и вскакнули там на доселе недосягаемую высоту. Тоже это все с первого класса закладывается. Не, ясно, что тут главное опять. Вот мы научились очень хорошо имитировать многие вещи. Да, вот построим такую декорацию, так сказать, и вроде как все хорошо. Показали презентацию, сейчас это мы все научились делать, так сказать, да. Руками поводили, как бы, да, ролик отсняли, и привет. Вот, и вроде как все работает. На самом деле нифига не работает, как бы, а это просто вот не более чем такая, так сказать, виртуальная реальность и так далее, и так далее. Да, этого важно не допустить. Но сейчас время такое достаточно сложное, я бы сказал, местами даже тяжелое, да. Вот, и вызовы очень серьезные. Поэтому от вот этой вот практики постоянных имитаций, значит, всяких разных произнесений правильных этих самых слов, там, замыливания мозгов всевозможными там этими самыми там, всякими заклинаниями, там, тоже как бы правильными и верными, надо переходить к реальным делам. Поэтому, да, здесь важно, значит, чтобы не было так вот ЕГЭ, мы скажем, теперь это называется не ЕГЭ, а госэкзамен, как бы, да, и теперь все станет хорошо. Ну, естественно, не станет. Поэтому я говорю, что здесь нужна такая глубокая дискуссия, ну и плюс в любом случае это процесс, да, то есть запустить любой процесс, как бы, да, он потребует результат, то есть результат его будет ясен только через несколько лет, не раньше, как бы, да, это в лучшем случае через несколько лет, а может быть даже и через десятилетия, кто знает. Но если вообще ничего не менять, опять же, есть просто вот реальная, так сказать, да, вот статистика падения качества. Вроде бы они, значит, выходят из школы, и у них там одни пятерки. Вроде бы все галочки стоят, а в реальности там они, ну, объем знаний, так сказать, способность ими оперировать снижается. Наверное, это связано не только с ЕГЭ, но и с самим форматом преподавания, с массовой культурой вот этой, да, с снижением, как бы, в принципе, вот, познавательных способностей в связи с давлением на мозги там всей вот этой вот информационной каши, там, мобильных телефонов и прочее. Но, опять же, это требует работы, осознания. Все эти вещи требуют осознания. А если постоянно прятаться за какими-то формулами, что у нас замечательно все работает, смотрите, в школы поставлены компьютеры, здесь вот электронная доска, там вот, так сказать, проектор и все остальное, поэтому все замечательно, вот это приведет только к ухудшению проблем. А мы не можем себе этого позволить, потому что перед нами стоят мощнейшие задачи. Нам нужны технологические, научные, так сказать, прорывы. Нам нужно где-то восстановление, так сказать, того, что было потеряно, а где-то резкие рывки вперед. И это можно сделать только с людьми, у которых растет качество образования. Посмотрите, сколько в это дело вкладывают пресловутые китайцы, как они с этим работают, да, очень серьезно работают. Да почему? Потому что они понимают, что это тоже в том числе борьба за будущее. А у нас все предложения, давайте накачаем, так сказать, привезем 20 миллионов мигрантов, которые лопатой будут, так сказать, с одной стороны на другую перекидывать что-то, и вот это спасет нашу экономику. Нам нужны умные, очень хорошо знающие, образованные, так сказать, люди, которые будут владеть, значит, такими навыками и умениями, которые выведут страну вперед. А не просто, условно говоря, там тоже, как в ЕГЭ, между прочим, поставить галочки. Народу стало больше, значит, ВВП растет, так сказать, да, значит, столько-то навоза перекидано из одной кучи в другую, там, в 10 раз больше, чем раньше. Ну и что? Ну и что, так сказать? Да, то есть тут эти вещи надо осознать. То есть имитация и постройка декораций, все, нас больше удовлетворить не могут. У наших слушателей полярные точки зрения по этому вопросу. Пишут они, что первое, вы умных детей тем самым лишите социального лифта. Другие слушатели пишут, что да, согласны, муж работает в институте, давно говорит о качестве образования выпускников школ. Ответы на вопросы. WhatsApp и Viber +7 903 176 363. СМС-портал короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Несколько вопросов от наших слушателей по главным политическим и социальным темам, по теме предвыборной гонки в США. Вопрос, ну, наверное, такое больше личное мнение у человека. У Байдена сегодня есть только один способ остаться в большой политике и оставить след в мировой истории – это закончить войны на Украине и на Ближнем Востоке. Это его последний политический козырь, других нет, пишет наш слушатель. Да это я говорил уже сколько месяцев подряд, что теоретически, так сказать, если Байден хочет какого-то прорыва, вот он там с Ассанжем заключили они сделку. Ну, и хрен ли этот Ассанж, там прям можно подумать, все там плачут по этому Ассанжу. Вот, условно говоря, если бы он взял и спас мир там от Третьей мировой войны, я давно говорил, что это простейшая двухходовка. Да, если они видят, что он там проигрывает, условно говоря, значит, сейчас, значит, всех запугать тем, что мы стоим на грани Третьей мировой войны, вот не сегодня, а завтра полетят ракеты во все стороны ядерные, а тут Байден раз выходит и всех спасает. Можно так было бы сделать? Можно, но они уже этого не сделают. они уже этого не сделают. Они явно движутся по инерции, они тупо уперлись вот в свою повестку, и они будут, значит, эти педали крутить вплоть до выборов. Вот, а может быть, даже и вплоть до, если они проиграют, вплоть там до 20 января. 20 января, насколько я понимаю, следующего года вступает в должность другой президент, если он будет другим. Вот, я пока не вижу в них внутренней готовности вот к таким разворотам, потому что тогда придется вообще, ну, сделать такой вообще кульбит, так сказать, обратное сальто через голову, да, и сказать, что, а вы знаете, вот все, что было до этого, как бы это вот мы берем, обнуляем, вот это все, что мы говорили, что мы спасаем мир, как бы воюя на Украине, Украина должна победить, Россия должна, так сказать, проиграть, и тра-та-та-та, а оказывается, что все это вот не так. Я думаю, что это можно было бы сделать, но с каждым там неделей, с каждым месяцем шансов таких все меньше, я просто не верю, если честно, в команду этих демократов американских, что они могут до такого, так сказать, шага дойти. Они пока борются за свои там частности, доказывая, что у их этого кандидата ноги все еще его держат. Вот вообще все, что они сейчас хотят доказать, это то, вот вообще посмотрите, насколько обмельчала вообще повестка. Их не интересует нафиг никакая Третья мировая война. Плевать они хотели на эти ядерные ракеты. Да, в гробу они видали вот все эти вот, все какие-то серьезные вещи. Все, что они доказывают, что Байден еще живой. Вы представляете, до чего опошлилась вообще вся повестка? Все, что они хотят доказать, что он еще живой. И больше ничего. Все остальное вообще до лампочки абсолютно. Они не хотят даже, это их не волнует, они не считают это вообще проблемой. Вот в чем, так сказать, катастрофа-то, да, всего мира, в том числе, который доверил себя этому американскому лидерству. Матриархат грядет, уверен наш слушатель, подразумевая, что Марин Ле Пен может стать следующим президентом Франции. Действительно, очень много женщин в последнее время пришли ко власти. Сальвадор и Мексика, уж насколько такая патриархальная страна тоже там. Урсула фон дер Ляйен вроде как зависнет еще на один срок в главой Еврокомиссии. Действительно нужно отмечать вот это явление. Не, ну, что касается Запада, у них вот это вот, значит, все эти половые квоты, да, стали просто тоже частью идеологии, во-первых, да, вот хочешь не хочешь, он там, да, а надо вот, чтобы женщин было вот столько-то или столько-то, или столько же, да, тянет она, не тянет, соображает, не имеет значения, там самый яркий пример Камала Харрис, ни хрена не тянет, ничего не соображает, но вот у нее смуглая кожа, значит, и она женщина, вот поэтому она будет вице-президентом, да, а может, если Байден крякнется, может, она еще и президентшей, так сказать, успеет побыть, кто ее знает, да. Вот, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, так сказать, какого-то нового качества политики это не приносит. Вот, можно было бы сказать, ну вот, женщины принесут в этот мир, так сказать, в эту политику там что-то такое, что там мужчины не могли сделать, там какое-то миролюбие, я не знаю, там вообще не вижу ни одного признака. Не вижу пока ни одного признака этого, это к сожалению, в том числе. А почему? Могу сказать почему. Потому что в политику идут женщины, так сказать, серьезно так омужланившиеся. Вот, для того, чтобы они становятся на самом деле в позицию, когда они начинают доказывать, что, несмотря на то, что они женщины, они могут быть еще жестче, чем мужчины. И на это доказательство уходит вся их, так сказать, в этом растворяется вся их женская особенность, так сказать, она просто исчезает, ничего больше нет. Они всем доказывают, что они там железные леди, так сказать, железобетонные леди, деревянные леди, металлические леди, там хрен знает еще какие. Вот, но они типа еще круче, чем мужики. И в этот момент исчезает все то, что могло бы стать их преимуществами в реализации политики. Так сказать, и все, и привет. Ну, а мужчинам, которые по этому поводу там обеспокоены, могу сказать, ну, вы будете мужчинами настоящими, не будет никакого матриархата. Вот и все. Я, например, матриархата не боюсь. Вот и все, так сказать, если надо, уколюсь. Но это про Шерлока Холмса. Это не про вас, Сергей Александрович. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас главные новости, но затем большой информационный эфир в эфире радио Вести ФМ. Не переключайтесь. «Железная логика».